Глава 12. В аду не гуляют поодиночке. Нергал лежал на диване, уставившись в темный потолок своего бывшего дома. Он нахмурился. Было ощущение, что он что-то забыл, но он никак не мог вспомнить. Он принялся постукивать пальцами правой руки по левой, словно наигрывая какую-то мелодию на пианино. «Я нашел их!» — раздался у выхода голос Гекадаса. «Поздравляю», — безразлично ответил Нергал. «Это значит, что ты должен встать и пойти за ними». Гекадас подошел к блондину, скрестив на груди руки. Нергал перевел на него голубые глаза, зацепившись за маленького черного паучка с белыми полосками, который бегал по Гекадасу. «С чего это я должен?» Нергал фыркнул и снова уставился в потолок. «Исмаэля ты мне запретил убивать. Девчонку тоже нельзя». Хоть бы сказал, делай, что хочешь, но нет, даже Йена нельзя убить. «Только не говори, что ты обиделся», — Гекадас раздраженно вздохнул. «От тебя много не требуется, просто привести мне девчонку». Нергал продолжил настукивать пальцами мелодию, демонстративно игнорируя собеседника. «Приведешь ее мне и сможешь делать что угодно», — пообещал Гекадас. Нергал отвернулся от него, повернувшись на бок. «Почему я вообще должен тебя уговаривать?» — сердился Гекадас. «Я устал», — отрезал блондин. «Ничего не буду делать. У тебя много друзей. Пошли кого-то из них». «И на что мне тогда такой лентяй, как ты?» Нергал резко развернулся и сел, оскалившись. «Ну так убей меня. Давай, попробуй. Что мешает?» Гекадас вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Опять ты за свое. Ладно, твоя мысль не так уж и плоха. Время у меня еще есть, так что не случится ничего плохого, если за девчонкой сходит кто-нибудь другой». Нергал лишь усмехнулся и снова лег на диван, отвернувшись от Гекадаса и закрыв глаза. Белоглазый окинул взглядом помещение, в котором находился. «Странно, что ты продолжаешь сюда возвращаться», — тихо сказал он. «Впрочем, так тебя проще найти. Зайду позже. К тому времени твое настроение станет лучше». Нергал не ответил. Гекадас вышел из дома, понимая, что здесь ему больше ничего не светит, а время терять не хотелось. Нергал лежал неподвижно еще пару минут, а потом сел, убеждаясь в том, что Гекадас действительно ушел. Блондин поднялся с места, подошел к покосившемуся когда-то обеденному столу, вытащил из браслета один стеклянный шарик и сжал его. Тот разбился, выпуская на волю обычную деревянную куклу. Нергал уложил ее на стол, затем залез под диван, выудив оттуда ящик с инструментами, и вернулся к кукле, принявшись, видимо, добавлять ей какие-то модификации. Тора жила на окраине города в небольшом одноэтажном домике, который почему-то показался Майме очень милым. Вокруг росли ухоженные клумбы с цветами, которых девушка раньше не видела. А внутри все оказалось будто бы в каком-то средневековом стиле, по крайней мере, для Майми. Вся мебель была деревянная, и девушка не удивилась бы, если бы узнала, что Тора сама ее сделала. В доме оказалась кухня, небольшая гостиная, две спальни, а также уборная. Тора подвела Валифора к диванчику в своей гостиной и уложила демона на него. «Отдохни, а я попробую сделать что-то с твоей головной болью». Она наклонилась, поцеловала его в лоб и отправилась на кухню. Там у девушки хранилось множество разных отваров и зелий, которые были аккуратно расставлены по полочкам и подписаны. «И долго он еще будет в таком состоянии?» — поинтересовался Йен, пока Майми занималась осмотром жилища. «Пока я не приготовлю полное противоядие», — ответила Тора. «Я думал, что ты еще в пещере все сделала», — Йен нахмурился. «Я сделала все, что могла на тот момент». Тора кивнула. «Я вытянула из него яд, но не весь. Похоже, он довольно активно продолжает отравлять его организм. Если я не потороплюсь, то та вспышка гнева может повториться». «Какая вспышка гнева?» Валифор приподнялся на локтях. «Никакая, милый», — улыбнулась ему Тора и обратилась к Йену уже тише. «Лучше не стоит его волновать этой историей». «Я тут вот о чем подумал», — Йен решил сменить тему. «Нам нужно убить Нергала». Майми слегка вздрогнула после этой фразы, но продолжила рассматривать цветы, растущие в горшках, которые были расставлены здесь по всему дому. На самом деле интерьер не особо отличался от обычного дома, на взгляд Майми. В гостиной стоял деревянный диван, будто бы сплетенный из лоз, покрытый мягкой шкурой какого-то животного. Перед ним такой же столик, у стены стоял шкаф, опять же выполненный в таком же стиле. Свет проникал сюда сквозь пару окон, а на потолке висела люстра, сплетенная все из тех же лоз, на концах которых можно было увидеть кристаллы, источающие свет. «Мы пытались это сделать, но что-то ничего не вышло», — простонал Валифор, ложась на диван и прикрывая глаза. «Поэтому мы должны найти его прежде, чем он снова найдет нас», — кивнул Йен. «Неужели обязательно его убивать?» — жалобно спросила Майми, отрываясь от осмотра жилища. «А тебе было мало его выходок, чтобы понять, насколько он опасен?» Тора хохотнула. «Милочка, я, кажется, говорила тебе, что доброта тебя в этом мире погубит». «То есть ты с Йеном согласна?» — решил уточнить Валифор. «В его словах есть за что зацепиться». Тора кивнула, разминая в ступке какую-то траву. «Если я обеспечу вас кое-какими зельями, которые защитят вас от яда, придадут силы быстрой регенерации, то вполне возможно справиться с ним». «У вас здесь нет тюрьмы или чего-то такого?» — снова вмешалась Майми. «Я так понимаю, что для зелий тебе чего-то не хватает?» Йен ее проигнорировал. «Тебе все равно нужно раздобыть новую одежду для вас с Валифором», — Тора пожала плечами. «Заодно и запасы мне поможешь пополнить». Рыжая принесла Валифору стакан с зеленой жидкостью. «Держи, милый, это поможет временно заглушить головную боль». Валифор молча выпил. «Я не хочу убивать Нергала», — выпалила Майми. «Ты не будешь его убивать», — Йен хохотнул. «Посидишь здесь с Торой в безопасности, а когда мы с ним расправимся, вернем тебя назад на землю. Заживешь спокойной жизнью». «Не думаю, что все будет так просто», — вздохнула Тора и посмотрела на Майми. «Пойдем, я найду для тебя более подходящий для этих мест наряд». Тора увела девушку в другую комнату. «Из чего ты решил внезапно убить Нергала?» — поинтересовался Валифор. «Достало», — признался Йен. «Последние пару-тройку лет он только и делает, что периодически пытается меня убить, но в итоге никогда не добивает. Хочу выяснить все раз и навсегда». «Так это не убийство тогда будет, а просто разговор», — усмехнулся Валифор. «Да и в этот раз он вообще не за тобой пришел». «И это я тоже у него выясню». «Сделать это получится только силой», — Йен нахмурился. «Ну, вообще ты прав», — Валифор кивнул. «Без Нергала станет значительно легче». Йен не ответил. Через пару минут Тора и Майми вышли из комнаты, переодевшись. Сама Тора надела черные шорты и топик, а вот Майми достались серые штаны, которые были слишком длинными, так что в итоге заправились в полусапоги со шнуровкой, белая футболка и легкая голубая рубашка поверх. «Так будет намного удобнее», — сказала довольная Тора. «Отлично. Раз готовы, тогда пошли», — кивнул Йен. «Ты хочешь взять меня с собой?» — удивилась Майми, вспомнив, как Йен упирался в пещере, когда Тора посылала за лекарством. «Тора, она тебе здесь нужна?» — немного устало спросил Йен. «Нет, я сама справлюсь с лечением Валифора», — похвасталась Рыжая. «Видишь?» — Йен пожал плечами. «Она будет лечить Валифора, а Валифор будет мучиться от головной боли и не только. Так что защитить тебя здесь никто не сможет. Тем более, неужели тебе не интересно погулять по городу?» «Не выпендривайся», — пригрозил Валифор. «Иначе я из тебя выбью все это дерьмо чуть позже». «Неужели ты останешься с этим агрессивным типом?» — Йен усмехнулся. «Выбирать тебе?» «Будто бы ты не агрессивный», — буркнула Майми, скрестив на груди руки. Валифор хохотнул. Йен удивленно вскинул брови. Можно было подумать, что сейчас он ответит какую-то колкость, но, к удивлению окружающих, он галантно поклонился, заведя левую руку за спину, а правую положив на сердце, и сказал: «Миледи, не будете ли вы так любезны составить мне компанию в ходе этой небольшой прогулки по городу? Мне было бы очень приятно пройтись с вами». Майми опешила, а Йен смотрел ей в глаза, ожидая ответа. «У Исмаэля манерам научился?» Валифор присвистнул. Йен молчал, продолжая ожидать ответа. В итоге Майми покраснела, отвернулась и тихо буркнула. «Ладно, уговорил». Она поспешила выйти на улицу, надеясь скрыть свое смущение. Йен лишь хохотнул. «Поосторожнее там», — предупредил Валифор. «Без тебя знаю», — отмахнулся Йен. Ригель возвращался домой, совсем не ожидая, что там кто-то будет его ждать. Он повесил свой черный плащ на вешалку в прихожей, завязал длинные черные волосы в хвост и прошел в гостиную с мыслью выпить бокал красного сухого вина и прочесть какую-нибудь книгу. «Давно не виделись, Ригель!» У разожженного камина в любимом кресле Ригеля сидел Гекадас. «Гекадас?» Ригель был приятно удивлен. «Действительно давно. Хотя было бы вежливее дождаться меня снаружи. Или думаешь, что я бы тебя не впустил?» Ригель подошел к буфету, достал оттуда два бокала и бутылку своего любимого вина, после чего подошел к камину, поставил бокалы на столик перед креслом и наполнил их. «Какими судьбами?» — Ригель протянул Гекадасу вино. «Неужели мне нужен повод, чтобы к тебе заглянуть?» — улыбнулся Гекадас, принимая бокал. «Тебе нужен». Ригель кивнул, взял второй бокал и сел в кресло напротив. «Ты выглядишь довольно уставшим». «Тут ты прав», — Гекадас вздохнул, а улыбка тут же пропала с его лица. «Я действительно устал. На меня внезапно возложили непомерно сложную задачу». «Слышал, что ты сейчас работаешь с каким-то демоном-кукловодом?» Ригель сделал глоток вина. «Нергал, кажется». «От тебя ничего не скроется», — Гекадас усмехнулся. «Про него много чего говорят», — Ригель пожал плечами. «Правда, что он недавно убил Иидис?» «Правда», — Гекадас кивнул. «Но наводка была твоей», — Ригель улыбнулся. «Всего лишь подсказал ему, где ее найти». Белоглазый пожал плечами и тоже сделал глоток вина. Остальное он сделал сам. Ригель прекрасно видел, что Гекадас просто подыгрывает и говорит то, что от него сейчас ожидают услышать. «Талантливый мальчишка». Ригель кивнул, не придав своим догадкам значения. «Так, ты пришел о нем поговорить?» «Ты начал о нем разговор», — Гекадас усмехнулся. «На самом деле я пришел не за этим. Но скрывать не буду, Нергал виновник того, что сейчас я здесь». «И что же он натворил?» «Мне кое-кто нужен», — ответил Гекадас, немного подумав. «А у него, видимо, начался кризис среднего возраста, так что он отказался сотрудничать». «Видимо? С каких пор Белоглазый так не уверен в своих суждениях?» «Тебе трудно отказать», — Ригель рассмеялся, вновь не придавая мыслям значения. «Так, может, ты не откажешь?» — Гекадас улыбнулся. «Ты мне ведь тоже должен». «Что правда, то правда», — Ригель кивнул. «Но трудно вернуть долг, когда ты ходишь вокруг да около и не говоришь, что именно тебе нужно. Деньги? Информация?» «Девушка», — ответил Гекадас. «Девушка?» — Ригель нахмурился. «Именно», — Белоглазый кивнул. «Всего лишь девушка». Он вытащил из кармана фото и протянул Ригелю. Тот поморщился, смотря на фото, но брать в руки его не стал, так что Гекадас просто положил его на стол. В один момент Ригелю стало плевать на то, что Гекадас скажет дальше, но выгнать его сразу было бы невежливо. «Нужно просто поймать и привести ее мне», — объяснил Гекадас. Нергал с этой задачей не справился. «И поэтому ты пришел ко мне, как к запасному игроку?» Ригель теперь рассердился. «Знаешь, тебе сложно отказать, но здесь я, пожалуй, это сделаю. Я готов ради тебя на многое, но не на это». «Что ж», Гекадас залпом допил вино и встал. «Печально. Но если вдруг увидишь ее, приведи мне. Живой. Буду очень признателен. Даже отблагодарю». Гекадас слегка поклонился и рассыпался на тысячу маленьких паучков разных цветов, которые быстро разбежались в разные стороны. Ригель тяжело вздохнул, тоже допил свое вино и еще раз посмотрел на фото девушки. «Чтобы он гонялся за ней по всему аду? Никогда. Это непозволительно». И все же... Ригель встал с места, вышел в прихожую, накинул свой черный плащ и вышел на улицу. Ему просто необходимо было проветриться. Он подозревал, что Гекадас заглянул к нему не просто в гости расслабиться, но он не предполагал, что его просьба будет такой нахальной. Но его слова «он отблагодарит» — это вселяло некую надежду. С другой стороны, Гекадас даже не потрудился прийти лично, подослав своего клона из пауков. Обидно. Что же он задумал? Чем таким он сейчас занимается? Ригель шел по узкой улице, сворачивая куда-то, где он раньше совсем не был, и постепенно удаляясь от центра города. Через какое-то время он осознал, что сейчас ведет себя очень глупо. Разволновался от одного прихода Гекадаса? С чего бы? Он остановился и осмотрелся, понимая, что забрел в ту часть города, в которой никогда не был. Эта улица, похоже, была жутко непопулярна, потому что в радиусе не было видно ни одного живого демона, у которого Ригель мог бы спросить дорогу. Он свернул в следующий переулок и вышел на другую улицу, но ситуация лучше не стала. Он осмотрелся и увидел лишь какую-то девушку, которая неуверенно мялась у входа в небольшой магазинчик. Ригель тяжело вздохнул и снова осмотрелся, пытаясь найти хоть кого-то еще, но девушка была единственным вариантом. Пересилив себя, Ригель двинулся к ней. «Простите, вы не могли бы ответить мне на вопрос?» — окликнул ее демон, подходя ближе, но не слишком. «А?» Она обернулась на его голос, слегка вздрогнув от неожиданности. Ригель удивленно вскинул брови, осматривая особу с ног до головы. Несомненно, это какой-то подарок судьбы, не иначе. Из всех возможных вариантов перед Ригелем стояла именно та девушка, фото которой Гекадас показывал ему. «И как тут не воспользоваться шансом?» — тихо усмехнулся Ригель. «Так что вы хотели?» — поинтересовалась девушка, осторожно рассматривая собеседника. «Ох, я немного заблудился». Ригель натянул улыбку, стараясь не подходить к девушке близко. «Может, вы поможете мне найти верный путь?» «Я на самом деле не отсюда», — Майми немного замялась. «Но мой друг, наверное, сможет вам помочь». «Ваш друг?» — становилось все интереснее. «Да, он вошел сюда», — Майми указала на дверь магазина. «Сказал, чтобы я ждала здесь и... Майми!» Как раз в этот момент из магазинчика вышел седовласый демон, держа в руках два мешка разного размера. «Стоило мне на пару минут отойти, а ты тут уже с каким-то незнакомцем заигрываешь?» Йен театрально вздохнул и продолжил. «Вот всегда так. Может, поэтому Нергал за тобой и охотится? Может, и не он виноват?» Ригель слегка вскинул брови, рассматривая Йена и уже совсем не обращая внимания на смутившуюся девушку. «Фиолетовые глаза? Он наверняка не представляет опасности». «Йен, ты все не так понял», — буркнула Майми. «Этот... Простите, я не знаю вашего имени». «Ригель». Черноволосый кивнул. «Ригель сказал, что заблудился, и спрашивал, могу ли я показать ему верный путь», — объяснила Майми. «Ты же знаешь эти места, а значит, можешь помочь?» «С удовольствием», — Йен притворно улыбнулся, смотря Ригелю в глаза. «Для тебя любой путь верный, если он будет лежать как можно дальше от этой девушки. Счастливого пути!» Йен взял Майми за запястье и потянул за собой, собираясь быстрее уйти. «Испугался?» «Кажется, вы упомянули Нергала?» Ригель усмехнулся от того, как Йен резко остановился, услышав это имя. «Или я ослышался?» Похоже, седовласый рассердился и слишком сильно сжал запястье девушки, так как она попыталась высвободиться. «Ты его знаешь?» — Йен резко обернулся. «Кто же его не знает?» — Ригель пожал плечами. «Значит, не знаешь», — заключил Йен. «А ты хочешь его найти?» Ригель гадал и попал в цель. «Знаешь, где он?» «Знаю», — черноволосый кивнул. «Но что-то мне перехотелось тебе об этом рассказывать». «Что ж, значит, я просто выбью из тебя информацию». Йен отпустил Майми и расправил плечи, разминаясь, всучив ей покупки. «Какой резвый!» — Ригель облизнул губы. «Ладно, если так хочешь, то мы можем заключить сделку». Майми испуганно смотрела то на Йена, то на Ригеля, не зная, вмешаться ей или нет, сжимая мешки лишь сильнее. «Я просто побью тебя, и не нужна никакая сделка», — Йен усмехнулся. «Уверен, что, доставив мне боль, сможешь заставить меня говорить», — Ригель рассмеялся. «Хотя бы выслушай мое предложение». Йен нахмурился и ничего не ответил, так что Ригель воспринял это как согласие выслушать. «Побьешь меня в дуэли?» И я отвечу на все твои вопросы. Проиграешь — распрощаешься с девчонкой. Таким образом, и свое желание, простите за грубость, надрать кому-нибудь зад удовлетворишь». Йен молчал. «Йен, не смей соглашаться!» — возмутилась Майми и потянула его за рукав. «Давай просто уйдем, как ты хотел сначала». «Согласись, драться просто так неинтересно», — уговаривал Ригель. «Этой ситуации не хватает азарта. Ты же и так уверен в своей победе. Так чего тебе бояться?» «Будут какие-то особые правила?» — спросил Йен. «Йен!» — Майми не могла поверить в то, что он собирается согласиться. «Клюнул», — усмехнулся про себя черноволосый. «Нет, правил не будет», — улыбался Ригель. «Только позволь мне зайти за моим оружием. Я не думал, что придется сойтись в дуэли, так что оставил его дома. Мы можем встретиться в руинах, которые находятся недалеко от города на востоке. Знаешь, где?» «Знаю», — кивнул Йен. «Значит, договорились». Ригель протянул ему руку. «Договорились». Йен бездумно пожал ее. «Отлично. Тогда до встречи». Ригель развернулся и пошел прочь, забыв о том, что заблудился. «Разве это теперь имеет значение?» «Нет. Сейчас он сможет немного повеселиться, а потом еще и Гекадаса порадует. Сегодня поистине его день». «Йен, как ты мог согласиться?» — сердилась Майми. «Я тебе не игрушка!» «Успокойся ты», — Йен фыркнул. «Я не собираюсь ему проигрывать. А так мы узнаем, где Нергал». «А что, если его Нергал и подослал?» — испугалась Майми. «Именно поэтому я и хочу с ним сразиться, чтобы узнать, где искать», — Йен кивнул. «Тогда мы сможем застать его врасплох». Йен решил, что будет лучше сразу пойти в указанное Ригелем место, но Майми с ним не согласилась. «Нужно отнести Торе травы», — упиралась она. «Да и нет у меня никакого желания присутствовать на твоих дуэлях». «Не волнуйся, это не займет много времени», — пообещал Йен. «Сама видела, как тот тип на меня смотрел». «Наверняка за слабака принял, а это мне только на руку». «С чего ты такой самоуверенный?» — захныкала Майми. «Потому что я никому не позволю тебя забрать», — серьезно сказал Йен. Майми не нашлась, что ответить. «Зачем Йен говорит такие фразы? Чего он вообще добивается этим?» До руины не добрались быстро. Возможно, раньше здесь был какой-то храм или что-то вроде, но теперь это были просто развалины, груда кирпичей. Майми, чувствуя небольшую панику и безысходность, принялась ходить между камнями, поросшими мхом, и заметила, что на некоторых были какие-то письмена. Она присела на корточки и счистила с одного камня мох, чтобы лучше рассмотреть. Уйти она не могла, потому что банально боялась, ведь она не способна себя защитить, так что ей захотелось себя отвлечь. Она даже не осознавала, что до сих пор крепко сжимала в руках травы и одежду. «Йен, что здесь написано?» — поинтересовалась девушка. «Ничего интересного», — седовласый пожал плечами. «Обычные защитные руны». «Защитные руны?» — переспросила она, радуясь, что можно себя на что-то отвлечь. «Да, такие наносят на здания, если не хотят, чтобы туда вошел посторонний», — безразлично объяснил Йен. «Но их легко обойти, так что такими больше никто не пользуется. Эти давно устарели». По его тону было понятно, что он не собирается разжевывать эту тему. Майми лишь вздохнула, пожалев о том, что рядом нет кого-то поразговорчивее. Они еще постояли, но уже молча. А через пару минут Йен внезапно призвал меч, но вместо того, чтобы подготовиться к бою, он поставил его рядом с собой, облокотив о камень. Майми только сейчас могла как следует рассмотреть оружие демона и поняла, что оно непростое. На первый взгляд оно было сделано из раскаленной стали. Тонкие прожилки огня проходили по всему мечу, а небольшие язычки пламени покрывали все лезвие. Майми удивилась, не понимая, как такое возможно, но спросить не успела, потому что к ним уже приближался Ригель. «Неплохой меч ты успел раздобыть», — похвалил черноволосый, у которого на поясе теперь висела рапира с очень красивой гардой. Йен лишь хмыкнул, взяв меч в руку и покрутив в воздухе, явно чтобы повыпендриваться. «Уже не терпится приступить к делу?» — понял Ригель, обнажая свое оружие. «Что ж, люблю таких несдержанных». Майми поспешила отойти в сторону на расстояние, которое казалось ей безопасным. Не хотелось бы случайно попасть под удар. В какую-то секунду она подумала, что Ригель нападет на нее со спины, обманув Йена, но черноволосый не обращал никакого внимания на ее присутствие. Ригель встал немного боком, приняв более устойчивое положение, сжимая рапиру одной рукой. Йен воспринял это как сигнал к началу. Сжав свой меч двумя руками, он бросился на Ригеля, пытаясь нанести удар сверху, но черноволосый заблокировал его без особого труда. «Прёшь в лобовую? Мог бы придумать что-то поинтереснее», — хмыкнул Ригель, отбивая еще одну очевидную атаку Йена. «Хотя, должен признать, сил в удары ты вкладываешь немало. И все же, никакого изящества». Йен ничего не ответил, что немного разочаровало Ригеля. Еще один не особо болтливый противник. Седоволосый снова ударил, на этот раз сбоку, но Ригель отбил и этот удар. Внезапно Йен резко присел, с желанием сделать подножку, чтобы повалить оппонента на землю. Ригель такого не ожидал, но успел перепрыгнуть и отскочить назад. «Умеешь же удивить!» Черноволосый рассмеялся. Йен выглядел раздраженным. Он снова напал в лобовую, но Ригель отбил и этот удар. «Хватит уже пытаться пробить мою защиту», — посоветовал он. «Видишь же, что не работает». «Так, может, ты сам нападешь?» — съехидничал Йен. «Или только защитой владеешь?» Ригель усмехнулся. Он сделал резкий выпад, который Йен попытался заблокировать, но черноволосый перехватил меч в другую руку и в итоге провел по лезвию меча Йена. Седовласый вовремя отпрыгнул, получив лишь разрезанную на животе футболку. «Резвый!» — похвалил Ригель и снова бросился в атаку. Майми вскоре перестала успевать за их выпадами и атаками. Они двигались по кругу, и это даже чем-то напоминало танец, а не бой. Йен выглядел раздраженным, а вот Ригелю действие явно доставляло удовольствие. Майми забеспокоилась, видя, что Йен начал двигаться медленнее. «Кажется, пора заканчивать», — немного печально сказал Ригель, осознавая, что его противник начал уставать. Он сделал пару шагов вперед, как думал Йен, чтобы атаковать в лоб, но на середине пути Ригель внезапно пропал. Йен опешил и только в последний момент заметил, как Ригель выскочил из его собственной тени. На траву брызнуло несколько капель крови. «Не ожидал, что ты увернешься». Ригель явно удивился, слизнув кровь Йена с лезвия своей рапиры. Седовласый выругался, быстро стирая кровь со щеки, но она снова выступила, а Майми закрыла рукой рот от испуга. Йен бросился на Ригеля с новой атакой. «Я же сказал, что атаки в лоб не подействуют», — разочарованно сказал черноволосый, выставляя рапиру, чтобы заблокировать меч. Йен лишь усмехнулся. Лезвие его меча превратилось в чистое пламя, как только соприкоснулось с рапирой. Прошло сквозь нее, а затем вновь материализовалось, как лезвие меча, которое оставило глубокую рану на груди Ригеля. Майми испуганно выдохнула, не смея отвести взгляд. Брюнет пошатнулся, отступив на шаг назад, а Йен размахнулся и ударил ему кулаком в лицо. Послышался хруст. Ригель упал на землю, выронив свое оружие. Он закашлялся от крови, которая хлынула у него из сломанного носа, заливая дыхательные пути, но все равно попытался встать. Йен приставил ему меч к горлу. «Ты выронил оружие, а значит, проиграл», — заключил Йен. «Справедливо», — Ригель тихо рассмеялся, пытаясь стереть свою кровь рукавом, но лишь размазал ее по лицу. «Не ожидал от тебя подобных грязных трюков». «Ты первый начал», — сердито напомнил Йен. «И правил у нас никаких не было». «Верно», — Ригель кивнул. «Я тебя недооценил. В этом была моя ошибка». «Не ты первый», — Йен усмехнулся, рассеивая меч. «А теперь выкладывай». Майми осторожно приблизилась, видя, что битва окончена, и желая послушать разговор. Она с жалостью смотрела на раны Ригеля, отчего тот поморщился с отвращением и поспешил перевести взгляд на Йена. «Печально, что все вышло именно так». «Но я сам виноват», — вздохнул Ригель, все еще сидя на земле. «Не нужно было ему говорить, но думаю, что он скоро будет здесь». «Нергал?» — Йен напрягся, а Майми стала испуганно озираться по сторонам. «Раз обещал, значит, расскажу. Хотя такого он мне не простит», — пробормотал Ригель. «Слушай же внимательно, Йен, потому что повторять я не стану». Внезапно Ригель закашлялся. «Тебе воды принести?» — Йен закатил глаза. Черноволосый отрицательно мотнул головой, пытаясь успокоить кашель, но каждый вдох жёг его легкие. Он начал кашлять кровью, и это уже была не та кровь, которая вытекла из сломанного носа. Внутри все разрывалось от боли и горело. Он никак не мог унять кашель. Ему критически не хватало воздуха, но вдохнуть было просто нереально. Казалось, что сами легкие начали плавиться и заполняться кровью. «Мы должны помочь ему», испуганно сказала девушка, присев рядом с Ригелем и явно не зная, что предпринять. «И как ты ему поможешь?» Возмутился Йен в панике, осматриваясь по сторонам. Мысли в голове Ригеля начали путаться. Это было просто невыносимо. Мало того, что он умирает, так еще и девчонка посмела положить свою руку ему на спину, а он и сделать ничего с этим не может. Голова закружилась, а сознание медленно покидало тело Ригеля. Он упал на землю, продолжая сотрясаться от беззвучного кашля еще пару секунд, а потом затих. «Майми, отойди от него!» Йен резко оттянул девушку от мертвого тела, увидев, как маленький желтый паучок выполз из рукава Ригеля и побежал куда-то в сторону. «Йен, что ты наделал?» — испуганно спросила Майми, наблюдая, как темная кровь вытекает изо рта Ригеля. «Зачем ты его убил?» «Ничего я не делал», — огрызнулся Йен, проследив за паучком. В той стороне седовласый рассмотрел неясную фигуру низкого роста, которая тут же рассыпалась в тысячи паучков. «Нам нужно уходить. Срочно», — сказал Йен и потянул Майми за собой. «Что? А как же Ригель? Мы оставим его так?» Девушка стала упираться. «Он мертв!» — крикнул Йен. «Его отравили! Смирись! Если не хочешь оказаться на его месте, то нужно немедленно уходить!» Майми удивилась. Она поняла, что Йен в данный момент был напуган куда больше нее. «Не может этого быть! Просто не может!» — стучала мысль в голове Йена, пока он вел Майми за собой.